Глава 45. После этой вдохновляющей речи я ушла в библиотеку есть печенье. Эстер приказала мне отдохнуть хотя бы час, пока найденный ею аспирин не подействует. Думаю, она еще и наблюдала за мной, не превращусь ли я на самом деле в рыбу. Пока остальные члены экипажа метались по лодке, убирались, чинили, таскали ящики с инструментами и ведра слизи, я пыталась расслабиться во влажно пахнущем кресле с раскрытым на коленях оригинальным французским изданием «20 000 лье под водой». Было очень странно читать фантастический роман о Наутилусе, находясь на его борту. Интересно, Немо читал его перед смертью? Его раздражали неточности в тексте? Так или нет, книга не была подписана Немо с любовью, а Джуля. Я проверила. Эстер сидела напротив на диванчике в обнимку с топом и заполняла карточки, используя одну из библиотечных книг как подставку. Исписав одну, она бросала ее на топа и принималась за следующую. Судя по ровному посапыванию топа, этот ворох, обрушивающийся на него информации, его не смущал. В камине весело трещал огонь. Я не знала, кто его развел, и понятия не имела, как он вообще работал и куда уходил дым, но он хотя бы немного разгонял влажный холодный воздух. Если бы не иллюминатор, смотрящий в синюю пустоту, и периодически проплывающая мимо белоперая серая акула, я бы в жизни не подумала, что мы под водой. Я была рада компании Эстер. Ей наверняка было чем заняться, но, думаю, она понимала, что без надзора я сразу же вскочу и займусь делами. «Ты должна отдыхать», — укоризненно повторила она. «Трудно отдыхать, когда тебе это приказывают». Всего несколько дней назад мы с Эстер сидели в другой библиотеке, на борту Варуны, и это я заботилась о ней. Теперь же мы поменялись местами. Я перелистнула несколько страниц и задержалась на иллюстрации подводных похорон с дюжиной людей в старомодного вида скафандрах вокруг могилы. Я помнила этот момент. Умер один из членов команды капитана Немо, но без подробностей. Лишь бы эта иллюстрация не стала дурным предзнаменованием. «Почему Дэв так поступил?» — прошептала я. «Как он мог?» Я даже не пыталась облечь в слова всю степень его предательства. Он лгал мне, повесил на меня жучок, сотрудничал с нашими врагами, уничтожил Академию, убил наших учителей и других учеников, и все ради подводной лодки. Эстер опустила ручку и уставилась куда-то поверх моей головы. «Почему ты думаешь, он так поступил?» «Ух, я забыла, что касаток учат психологии, но ее вопрос стоил обдумывания». Я провела пальцами по иллюстрации похорон. Он винит Гардинг Пенкроф в смерти наших родителей. «Он говорил тебе об этом?» — спросила она. «В смысле, до той передачи Саранакса?» Я помотала головой. При мне он всегда старался не падать духом, вел себя как идеальный старший брат, а я и не задумывалась, что может скрываться за этой улыбкой. Мне было не по себе от мысли, как плохо я знаю Дева. И еще больше не по себе от осознания того факта, что ради меня он притворялся, будто все хорошо, а внутри кипел от горечи. А я и не подозревала. Или не хотела этого замечать. Зато в Лэнд-институт заметили и воспользовались этим, чтобы обратить его против ГП и меня. «Капитан Немо тоже был очень зол», — монотонно проговорила Эстер, будто вспоминая давний сон. Когда Нед Ленд и профессор Аронакс познакомились с ним, он их напугал. Британцы убили его жену и старшего ребенка. Он ненавидел всю власть в Европе, хотел не оставить от нее камня на камне. Поэтому он топил их корабли, спонсировал восстание. Сейчас мировые правительства назвали бы его террористом. Я вспомнила, как Калеб Саут обвинял Гардинг Пенкроф. «Вы защищали наследие преступника». Эстер кивнула. Лэнд-институт всегда руководили страх и гнев. Л.И. собиралась уничтожить наследие Немо, но в то же время хотели быть им. Я снова обратила взгляд на иллюстрацию. Мне трудно было совместить образ Немо, гениального изобретателя, и Немо-террориста. С другой стороны, ярлыки — это то, как нас воспринимают другие люди. Патриот, борец за свободу, террорист, негодяй. Принц Дакар был индийцем, сражающимся с колонизаторами. Это точно не способствовало его репутации в Европе. «Погоди!» Я снова подняла глаза на Эстер. «Хочешь сказать, мне не стоит слишком осуждать Дева или...» Эстер взяла чистую карточку и нахмурилась, как если бы линейка на ней была кривоватой. «Я лишь хочу сказать, что люди — сложные создания. К тому моменту, когда с Немо познакомились Гардинг и Пенкроф, он стал другим человеком. Старше, циничнее, разочаровавшимся. Поэтому он хотел, чтобы его технологии спрятали и охраняли. ГП руководствовались опасениями Немо, которые доходили до паранойи. Так, вдохновленные разными ипостасями одного и того же человека, появились два совершенно разных учебных заведения — Land Institute и Гардинг Пенкроф. У меня заломило в висках. Этот альтек-аспирин будто заштопывал мой череп по-живому. И мне нужно выбирать, каким Немо я хочу быть — злодеем или параноиком? «Нет», — Эстер что-то записала. Хоть бы не врачебные заметки. Но, возможно, Дев попал именно в эту ловушку. Он думал, что ему необходимо сделать выбор. Хотя, наверное, тебе это не обязательно. Да, в вас обоих присутствуют черты Дакаров, но ты можешь захотеть стать другим капитаном Немо. Из ее уст это прозвучало настолько очевидно, что я в восхищении уставилась на нее. «Я лишь хочу поступать правильно», — сказала я. «Дев наверняка тоже этого хочет», — заметила Эстер. «Разница в том, что в твоем распоряжении есть подводная лодка и другие ресурсы Немо. Если захочешь, ты можешь отстроить совершенно новую Гардинг Пенкроф. Я хочу тебе в этом помочь». «Ресурсы Немо?» Что-то мне подсказывало, что она имела в виду не реактор холодного ядерного синтеза, не суперкавитацию и не бездонные запасы водорослевой слизи. Эстер взглянула на свои наручные часы. «Час еще не прошел, но, думаю, ты уже достаточно отдохнула. Пойдем, откроешь для меня еще одну дверь».